Глава 30. От состояния эйфории меня оторвал Михалыч, ласково поглаживающий в руках шашку, только что снятую со стены. По сравнению с другими, она выглядит достаточно скромно. Рукояти слегка потемневшего от времени серебра с красивым кавказским чернением, слегка изогнутый хищный клинок, по которому бегут причудливо изломанные линии. На первый взгляд, красивая старинная вещь. «Командир, это же Гурда!» Вахмистр похож на ребенка, которому дали в руки игрушку, о которой он давно мечтал. «Знаменитая чеченская шашка! Ей же цены нет!» «И что в ней знаменитого?» «Мой дед говорил, что Гурда может перерубить любой другой клинок, что даже панцири турецкие ей не помеха. Не сломается, не затупится. После этого платочек шелковый разрежет. Давай попробуем». Жалко разочаровывать человека, да и самому интересно. «Что рубить будем?» Михалыч оглядывается в поисках металлической жертвы, берет бронзовый подсвечник, отставляет в сторону. Мой взгляд находит две немецкие сабли, лежащие на подставке. Это, скорее всего, гауптмана и оберст-лейтенанта. Знать бы еще, где чья. А какая нам нахрен разница-то? Беру в руки первую попавшуюся, достаю из ножен, киваю Митяеву, мол, давай. Он примеряется к шашке, пару раз прокручивая в руке клинок. Гурда разгоняется в нескольких почти незаметно глазу восьмерках и петлях и обрушивается на зуленгеновское лезвие. Жалобное звяканье, на пол падает обломок сабли. Митяев осматривает шашку, расплывается в довольной улыбке, накидывает на нее салфетку, аккуратно тянет от середины к острию. Ткань, не пройдя и половины пути, распадается на две половинки. «Ни царапинки, ни щербинки!» Я внезапно вспоминаю эпизод из романа Вальтера Скотта, когда султан Саладин и Ричард Львиное Сердце хвастаются своими клинками. По восточным понятиям, лучший клинок тот, который перерубит что-то несопротивляющееся, и араб легко рассекает своей саблей подушку. «Ублюдочные варвары, холопы, быдлаки немытые!» — прорывает в истерике графа. «Вам руки отрубить надо, которые дерзнули коснуться этого оружия!» Видно, предстоящая потеря части коллекции заставила его забыть об инстинкте самосохранения. Или он всерьез надеется после всех своих фокусов остаться в живых? Вот это он зря. Очень даже зря. Впрочем, Михалыч с ответом не задерживается. «Я не знаю, кем были твои деды. Мои всегда вольными казаками ходили, а не холопами. Могли за такие слова убить и были бы в своем праве. Да и батюшка им грехи эти в раз отпустил бы». Граф, услышав отповедь в таком стиле, немного постыл. «Батя мой говорил не раз, что с бою взят, то свято. А дед, когда я еще казачонком малым был, учил меня, несмышленыша, чтобы взятый в бою клинок служил тебе верой и правдой, его надо бы напоить кровушкой прежнего хозяина». «Опа, а что это графу так сбледнулось? Не иначе проблемы со здоровьем приключились. Или приключаться в ближайшее время». Пока наблюдал за светлейшими метаморфозами, пропускаю начало мастер-класса от Митяева. Увидел только двойной всплеск клинка у головы, и на пол упала часть графской шевелюры. А над ушами образовались две небольшие лысинки. Оказывается, мой Михалыч куафер, то бишь парикмахер, правда слегка своеобразный, но очень креативный. В памяти всплывает байка из будущего про байконурского цирюльника. Ее рассказывал наш старый зубр, подполковник Сарычев, в свое время отбарабанивший на полигоне 20 лет и приехавший в Сибирь отдохнуть от жары. С его слов на десятке жил старый гражданский парикмахер. Страшный выпивоха, но супермастер. От постоянного употребления шила у него тряслись руки, и ради некоторого количества адреналина к нему ходили бриться. Работал он только опасной бритвой, и когда клиент был готов к процедуре, старик стоял перед ним с бритвой в трясущейся руке, выжидая момент. Потом следовал резкий взмах рукой, и щека была выбрита. Наступала очередь другой стороны. По мере осознания происшедшего изменения имиджа, поляк сначала по-поросячьи взвизгнул, потом громко испортил воздух и, судя по всему, бриджи. Наверное, непроизвольно. Вряд ли разумный человек стал бы использовать отравляющие вещества раздражающего действия в замкнутом помещении. Приходится открыть окно, чтобы проветрить комнату. Мы служим своему отечеству, а ты служишь тому, кто заплатит больше. От шпиона нельзя ожидать верности. Так кто из нас холоп? И кому следует чего там отрубить? Да и рубить мы не будем. Там во дворе на лавке твой Микола ждет нагаек. Ты будешь следующим. А чтобы твоя шляхетская гордость не пострадала, мы лавку застелим ковром. Это по вашим обычаям? А потом в этот же ковер и завернем, прежде чем закопать. «Командир, смотри, какое ружье чудное!» — подает голос Митяй, показывая на стену. «Приклад какой-то круглый, да вот в сумке еще два запасные, что ли. О, еще железяки какие-то!» «Ну-ка, ну-ка, да сегодня просто праздник какой-то. Целый день подарков. Сначала портфель, теперь замечательное ружье. Пневматический многозарядный штуцер Жирардони. Тот самый, за который Наполеон приказал стрелков казнить на месте. Иными словами, почти бесшумное оружие, бьющее на 150-200 шагов мягкими свинцовыми пулями калибра 13 мм. И самое главное, магазин на 20 пуль. Все это мы точно берем с собой. Даже если он неисправен, отремонтируем с помощью технических достижений начала 20 века. На каждый австрийский штуцер найдется русский левша. И будет у нас глухой ствол. Длинноват, правда, но это не страшно. Все замечательно, но надо заниматься делом. Гауптман уже пришел в себя, поэтому фразу дублировать не надо. Господа, вы сейчас переоденетесь в свою форму и пойдете с нами. В гостях хорошо, но пора собираться домой. И уже на русском языке. Митяй, Егорка, отвяжите от кресел, потом пусть переоденутся и во двор. Смотрите внимательно. Фокусы всякие могут быть. Опа, а оберс-лейтенант на ногах-то и не стоит. Совсем бедняга изнервничался. Так мы далеко не уйдем. Надо его в чувство привести. Тем более, что лекарство под рукой, то есть на столе. Беру рюмку, наливаю до краев коньяком, протягиваю штабному. Выпейте, это приведет вас в чувство. Немец смотрит на меня непонимающими глазами, механически выпивает лекарство, давится кашлем, зато глаза становятся осмысленными. Егор, и этого вонючку прихвати. Да, чуть не забыл. Поворачиваюсь к графу. Где оружие и награды штабс-капитана? Быстрее, а то терпение кончится. Шашка на столе, ножны вон там в углу. Ордена в шкатулке. Испуганный аристократ торопливо докладывает, наверное, не хочет еще раз попасть под раздачу. Наган вы уже забрали. Герр Гауптман, где документация на аэропланы? Фон Штайнберг стоит, расправив плечи, насколько это позволяют связанные руки, и, вздернув подбородок, высокомерно смотрит на меня. Ну что ж, поиграем в гляделки. Только недолго. Поняв, что своего я добьюсь, все равно отвечает. Все документы в автомобиле радиостанции, в сейфе. Надеюсь, вы понимаете меня как солдат-солдат и выполните мою просьбу. Если мне суждено умереть, пусть это будет пуля, а не петля и не на гайке. Ой-ой-ой, какие мы гордые. Не хочется мне что-то Гауптмана на тот свет отправлять раньше времени. У нас будет время еще поговорить об этом, и у вас не будет причин быть недовольным моим решением. А теперь идемте. Беру шашку, ножны, ордена и выхожу со всеми. Через 5 минут мы во дворе. Там ничего практически не изменилось. Пленные сидят на земле, ждут своей участи. Егерь на скамейке неподвижный, тих. Спит, наверное. Штабс-капитан сидит на том же месте, сняв китель, и неизвестно откуда взявшаяся Ганна аккуратно обтирает ему избитую спину. Увидев меня, Волгин отстраняет ее. Чувствуя особенность момента, надевает форму с уже прикрепленными погонами, встает, пошатываясь. «Иван Георгиевич, это ваше?» Протягиваю ему шашку, наган ордена. Вижу, как предательски задрожал подбородок, на глаза навернулись слезы. Бережно, как новорожденного, штабс-капитан взял шашку на руки, потом очень нежно погладил золотистую рукоять с маленьким алым крестом на гарде. Вытянул клинок на треть из ножен, приложился к нему трясущимися губами. «Ласточка моя милая, вернулась ко мне. Не захотела покидать хозяина. Спасибо тебе». Это может казаться мистикой или простым совпадением, но лезвие после этих слов полыхнуло алым отблеском догорающего пожара. Стоявшие рядом казаки отвернулись, а Митяев резким движением смахнул слезу с лица. У меня отчаянно щипало в носу, и я стоял с каменной мордой, не мигая, чтобы тоже не прослезиться. Непослушными руками положил ордена и револьвер в фуражку. «Денис Анатольевич, я ваш должник, а в роду Волгиных долги всегда отдают. Спасибо вам». «Полноте, Иван Георгиевич. Какие долги могут быть между русскими офицерами в военную пору?» «Так, лирику заканчиваем, а то пауза затянулась, начинаем экзекуцию. Этому уроду, показываю на растянутого Миколу, что поднял руку на офицера российской армии, всыпает 20 горячих. Останется жив, значит повезло, сволочи. Михалыч, распорядись». Митяев подзывает двоих казаков, те достают нагайки. «Не-а, сволочи не повезет, не выдержит. И по делам». Поворачиваюсь к графу и обращаюсь по-немецки, чтобы поняли все. «Твой халуй сейчас получит плетей за то, что по твоему приказу поднял руку на русского офицера. Скорее всего, он умрет. Тебя же, как германского шпиона, ждет другая участь. Как говорят в таких случаях наши союзники-англичане, вы будете повешены непременно за шею и провисите так, пока не умрете. Да смилуется Господь над вашей заблудшей душой. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит». Граф мешком оседает на землю, кто-то из казаков оттаскивает его к стоящей неподалеку сенокосилке и привязывает к импровизированному якорю. «Начинайте!» Нагайка со свистом полоснула по спине егеря. Он отчаянно изогнулся, быстро засучил связанными ногами, пытаясь унять боль. Я ожидал дикого вопля, но слышно было только невнятное мычание. Рот, скорее всего, кляпом заткнули, чтобы не нарушал майскую ночную тишину. После 5-го удара тело безжизненно обвисает, и дальнейшее было уже делом техники. Михалыч посылает одного из своих развязать двух егерей, чтобы те убрали тело с лавки. Напуганные зрелищем, они очень быстро утаскивают тушку куда-то внутрь сарая. «Теперь займемся графом». Оборачиваюсь в его сторону и замираю, как вкопанный. Его нет. В смысле, у сенокосилки от него только обрезки веревок остались. Сбежал, тварь. Тревогу-то он не поднимет, В его возрасте бегать по ночному лесу удовольствие еще то. Но и наказание должно быть исполнено. На границе полумрака и тьмы еле видно мелькает его спина. Уйдет же! И попасть в него сейчас очень проблематично. Но пока начальство думает, подчиненные действуют. Ветерок, на счастье, сдул с луны остатки очередной тучки, стало чуть светлее. Кто-то в полутьме выскакивает на несколько шагов вперед, чтобы глаза не слепило отблесками пожарища, скидывает на ходу винтовку, тут же бахает выстрел. Бегущая вдалеке фигура падает. Только сейчас различаю стрелявшего, Семен Сибиряк, найденный в фольварке. Находка, что ни говори, отличная. Во тьме с первого выстрела попасть в бегущую цель ведь не случайно. По поведению видно, знает, что попал. Видит мой взгляд, подходит. «Ваш бродь, дозвольте кого в помощь сейчас, приволокем обратно». «Ну, земляк-сибиряк, отлично стреляешь. Как умудрился не промазать?» «Я, ваш бродь, в темноте вижу чуть хуже, чем днем. На охоте с батей научился. А в тайге кабан да лось могут и не дать второго выстрела. Да этот и поприметней был. Только вот пулю жалко на такую тварь».